стражи или еще заключенные. В тревоге Немцов и Пермяков в Тюмени, Белобородов и Голощекин в Екатеринбурге, Чудинов и Зенцов в Уфе, омские большевики и красногвардейцы. Вести об опасной обстановке в Тобольске, распространяясь кругами по стране, достигали прежде всего этих ближайших городов. Особенно сильный отзвук вызывали они в соседней Уральской области. О том, что между Тюменью и Тобольском концентрируются силы монархической реакции, что вокруг губернаторского дома идет зловещая возня, екатеринбургские и омские рабочие узнали уже в конце 1917 года. Ранней весной в Уральском совете прямо заговорили о фактической безнадзорности Романовых, о необходимости вывоза их в другое, более надежное место. Да и кому же было вмешаться, как не уральцам? И они решили помочь тобалякам сорвать назревающий монархический мятеж. В марте в Москву отправился Голощекин, секретарь Уральского обкома партии. На заседании президиума в ЦИК он кратко изложил мнение своих екатеринбургских товарищей. По предложению Свердлова, президиум в ЦИК решил, во-первых, подготовить открытый судебный процесс по делу о преступлениях бывшего царя перед страной и народом, во-вторых, перевести Романовых из Тобольска в Екатеринбург, в-третьих, выделить особо уполномоченного в ЦИК для организации этого переезда в контакте и под контролем Уральского совета. Со своей стороны и Уральский совет должен был послать в Тобольск надежного человека. Имя особо уполномоченного в ЦИК вскоре выяснилось — Василий Васильевич Яковлев. Назвал и Екатеринбург своего представителя, посылаемого в Тобольск, — Павел Данилович Хохряков. Имя его уже тогда многое говорило как в Кронштадте и Петрограде, так и в Екатеринбурге. Рослый, широкий в плечах, с пристальным и как будто немного наивным взглядом светло-серых глаз, всегда готовых засветиться простодушной улыбкой, этот молодой человек в черном бушлате и без козырки вошел в историю революции как одна из ее романовских легенд. Павел Хохряков, матрос с линкора «Заря свободы», бывший Александр II, 3 апреля 1917 года встречал и приветствовал на финляндском вокзале в Петрограде возвратившегося из эмиграции Ленина. Вскоре он послан военной комиссией при ЦК РСДРПБ на Урал. В последних числах февраля 18 года начинают вытягиваться в северо-восточном и восточном направлениях уральские рабочие вооруженные группы и отряды, преследующие общую цель – перекрыть дороги из Тобольска. Один отряд продвигается из Надеждинска в сторону Березова с тем, чтобы пересечь пути возможного бегства царской семьи в Отдорск. Другой идет на тракт Тобольск-Ишим, третий на тракт Тобольск-Тюмень. Хохряков, по главе небольшой группы, скрытно пробирается напрямик к Тобольску. Опять этот переход через местность, кишащую бандитами. Первой прибыла туда Татьяна Наумова. Она местная уроженка. Ее мать живет в Тобольске. Подтянулись за ней и остальные. Так сосредоточились в Тобольске уральские боевые группы, состоявшие в основном из екатеринбургских и надеждинских рабочих во главе с большевиками Авдеевым, Заславским, Наумовой под общим началом Хохрякова. Подоспели вскоре красногвардейцы из других крупных промышленных центров. С их появлением в городе тобольские рабочие почувствовали себя увереннее, демократические организации активизировались, стали действовать смелее и решительнее. На общегородском партийном собрании конституировалась как самостоятельная тобольская организация РСДРПБ. «Я сделала на собрании доклад о состоянии партийных рядов», — пишет в воспоминаниях Наумова. «Был избран партийный комитет. В его состав вошли Каганицкий, я и другие товарищи». Едва возникнув, комитет сразу взялся за два дела. Возглавил формирование местных рабочих вооруженных отрядов и призвал трудящихся города к перевыборам совета. 6 апреля выборы состоялись. из 163 мандатов